В этом отношении мы намного слабее собак и даже белых мышей. Оказавшись в необычном состоянии, мы, бедные кошки, отчаянно размахиваем лапами, громко мяукаем или молчим, но не менее отчаянно ищем опору, но хоть за что-нибудь уцепиться лапками. Что ж, космонавта, судя по всему, из Мурки не получится. Зато морская путешественница из нее хоть куда. Вот однажды красивая черная кошка совершила морское путешествие продолжительностью в 48 дней. Маршрут обычный — Европа-Австралия. Зато каюта была совсем необычной. Ею оказался автомобиль, помещенный в большой металлический ящик. Как там оказалось еще и кошка, неизвестно. Понятно, все 48 дней плавания о еде и воде бедной путешественнице приходилось только мечтать. К счастью, еле живую странницу удалось вылечить, и теперь она ходячий рекорд кошачьей выносливости. Да, недаром говорят, живуч как кошка, или что у кошки 9 жизней. Но для того, чтобы выйти невредимым из передряги, в которую попал обыкновенный норвежский кот, наверное, и 9 жизней мало. Впрочем, судите сами. Однажды часть норвежской столицы, города Осло, погрузилась во тьму. Причина — короткое замыкание. А причина короткого замыкания — кот, принявший на себя удар электрического тока в 10 тысяч вольт. Это же во сколько раз больше, чем обычный 220, который в наших домах и с которыми шутки очень плохи. Когда инженеры-электрики обнаружили этого кота у трансформаторной будки живым и невредимым, они были поражены. А фотография героя обошла многие газеты мира. А вот другой рекордсмен по кошачьим слезам. Тебе, конечно, известна пословица «как кот наплакал». Так говорят, когда чего-нибудь очень мало, то ли денег, то ли дела, то ли пользы. И вправду зоологи утверждают, что плакать кошачьи братья не умеют. Однако кот Плакса существует. Его зовут Мури. Он живет, лакает свое молоко и греется на солнышке на острове под названием Витилеву, который входит в группу островов Фиджи. Плакать ему вроде бы не с чего. Роскошь, курорт, всегда тепло, да и по возрасту не пристало. 4 года совсем взрослый, по нашим кошачьим меркам, понятно. Конечно, плачет этот симпатичный кот не от бед, а от чувствительности. И только тогда, когда хозяйка Антуанетта Магдалина де Совиньон, так ее зовут, включает запись рапсодии Равеля «Цыганка». Мури сидит и слушает музыку. Он не мяукает и не убегает, только балдеет и ни за что не хочет уходить. Мелодия действует на него так же, как и на некоторых чувствительных людей. Кот втихомолку и непрерывно льет слезы, пока не кончится рапсодия. Другую же музыку он воспринимает совершенно спокойно. Хозяйка консультировалась с опытными учеными и ветеринарами. Они полагают, что кот психически не совсем нормален. А мне за Мури обидно. Я уверена, что он очень умный и совершенно нормальный кот. Только натура у него слишком впечатлительная. Кстати, о характере. Часто люди считают, что у кошки неуживчивый характер. Это несправедливо. Сколько известно случаев, когда кошка проявляет терпимость или даже любовь к более слабым зверушкам. Я, например, знаю кошку, которая выходила маленьких крольчат, а другая заботилась о цыплятах и охраняла их самоотверженностью настоящей наседки. Третья обожала общество морских свинок. У уж давно не редкость, когда кошка ладит...